Катя перешла в номер гостиницы, включила свет, обессиленно плюхнулась в кресло перед телевизором, тупо уставилась в мертвый экран, потом нашарила на журнальном столике пультик управления, нажала кнопку. Экран засветился, и через секунду появилось изображение рок-ансамбля в плавающем дыму и разноцветных лучах. И грянула музыка. Катя поднялась, подошла к бару, достала оттуда бутылку виски, бокал, налила и сразу выпила два глотка. Вернулась в кресло, взяла со столика пачку сигарет, щелкнула маленькой золотой зажигалкой, закурила, тупо глядя на экран. Ей вспомнился ее дом в Нью-Джерси. Красивый белый трехэтажный дом на громадной изумрудной лужайке. Дом с аккуратными белыми колоннами под красной черепицей. Перед раскрытыми воротами гаража сверкал под солнцем красный форд. По лужайке носился темно-желтый длинноухий спаниель. Людей не видно. Под белым зонтообразным тентом белый столик. Белые стулья, кресло-качалка. На столике недопитая бутылка виски, граненый хрустальный стакан, пачка сигарет, маленькая золотая зажигалка. Рядом стоит мольберт, и на нем натянутый на подрамник холст. На холсте недописанный пейзаж. Российские березки, деревенька вдали, раскисшая, поблескивающая лужами осенняя дорога. На траве рядом с мольбертом лежит раскрытый ящик с тюбиками красок, разными кисточками, шпателем, кусочками угля. Джек всегда смеялся над ней, когда видел на холсте эти российские пейзажи, печальные, задумчивые. «Ты думаешь, эти тоскливые картинки будут здесь иметь успех?» — смеялся Джек. Ах, Кэт, глупенькая ты моя!» И он целовал ее, гладил по волосам, плечам. Катя не отвечала на ласки. Смотрела пустыми глазами в пространство, потом отстранялась и уходила. Но так бывало редко. Чаще Катя оставалась одна, если не считать служанки Джейн, располневшей 50-летней женщины, которая убиралась в доме, ездила за покупками, готовила еду. Когда Иван был с ней, жизнь Кати текла незаметно для нее самой. Каждый день был наполнен заботами о ненаглядном Иване. Она занималась с ним, читала книги. Они вместе смотрели телевизор, ездили на прогулки и купаться на озеро, и в город за покупками, играли на автоматах. Каждый час, каждый день они были вместе. Она забросила занятия живописью, просто забыла про них, и самое удивительное, она не испытывала ни малейших угрызений совести, какие должен испытывать творческий человек, забросивший свою творческую работу. Сын заполнил всю ее жизнь, и пустота образовывалась только после того, как Иван уезжал в колледж. Странно, но именно тогда она со всей ясностью и болью ощутила, что живет в чужой стране. И вокруг чужие люди с другими привычками, другим образом мышления, другим характером. Она порывалась ездить к сыну в колледж, но Джек довольно сурово сказал ей, что этого делать нельзя. Правила колледжа запрещают частые визиты родителей. Дети должны учиться жить самостоятельно. Только раз в полгода. Она стала ездить в Бостон, в гости к русским эмигрантам, с которыми успела за эти годы познакомиться. Часто напивалась там и возвращалась домой в полуобморочном состоянии. И надо же было так случиться, что несколько раз она нарывалась на Джека. Муж сначала терпел. Потом опять-таки в довольно резкой форме высказал ей, что он думает по этому поводу. Во-первых, она водит знакомства с людьми не из их круга, со всякими армянами и азербайджанцами, полунищими инженеришками, и подобные знакомства вредно отражаются на его репутации, а стало быть, и на его делах, на его бизнесе, а во-вторых, она напивается там до бесчувствия. А что может быть отвратительнее? Про нее уже ходят слухи, что она законченная алкоголичка, и его компаньоны уже не раз намекали ему: «Да пошли они, твои компаньоны», — перебивала его Катя. «Кажется, я в свободной стране и могу жить так, как хочу». «Ошибаешься, Кэт. Ты должна жить так, как того требуют приличия», — сурово отвечал ей Джек. «Вы, русские, как-то странно понимаете свободу. Свобода — это не значит, например, шляться голой по улицам или валяться пьяной на тротуаре». «А почему бы и нет?» — заносчиво возражала Катя. «Я что, не видела здесь пьяных на тротуарах? Бездомные жалкие люди, к которым даже полицейскому противно прикоснуться», — отвечал Джек. «Погибшие, падшие люди». «А я, может быть, тоже падшая». «Не говори глупостей, Кэт. Мы принадлежим к достаточно высокому кругу людей, и ты должна...» «А пошел ты!» — обрывала его Катя и уходила в свою комнату, переоборудованную в мастерскую. Долго сидела, дымя сигаретой и тупо разглядывая незаконченные портреты и пейзажи, грудой сваленные в углу на мольберт, на засохшие скрюченные тюбики с красками, на неотмытые засохшие кисти. Счастье еще было то, что Джек часто и надолго улетал по делам компании в Техас и на западное побережье, и за время его отсутствия она успевала соскучиться по нему, ждала, тревожилась. Иначе они давно возненавидели бы друг друга. А в этот день светило яркое, слепящее солнце. Изумрудная лужайка казалась сотканной из бархата. Вот из дома вышла Катя, нетвердыми шагами спустилась по ступенькам. Она была босая. Синий шелковый халат расстегнут, под ним видны белые трусики и бюстгальтер. Длинные волосы рассыпались по плечам. Спаниель бросился к ней, приветствуя, ожидая ответной ласки. Но Катя его не заметила, подошла к столику, налила в стакан виски, залпом выпила. Потом посмотрела на недописанный пейзаж с березками и унылой российской осенней дорогой. Поморщилась досадливо. Джек прав. Прав, конечно. Кому такая унылая мазня может понадобиться, заинтересовать? Разве что таким же неприкаянным мигрантам из России. Да и какая она к чертям собачьим художница? Таких художников, как собак бродячих. Катя взяла палитру, кисть, и стала со злостью замазывать черным весь пейзаж. Потом опять налила виски, выпила. Плюхнулась в кресло-качалку, дотянулась до пачки сигарет на столике, закурила. Спаниель приплясывал возле нее, вставал на задние лапки, передними царапая голые колени. Катя поморщилась. Грубо отпихнула от себя собаку. Боже мой, Как ей хотелось увидеть Ивана, поехать с ним на озеро, а потом в город, гулять с ним по улицам, играть на автоматах, а потом пообедать в каком-нибудь маленьком ресторанчике и, главное, видеть его перед собой, рядом с собой. Весь смысл ее жизни последних лет сосредоточился на сыне. И когда он уехал в колледж, Катя вдруг впервые со страхом задумалась, а что ей делать в этой чужой стране? Чем заполнить жизнь? Где найти друзей или просто людей, с которыми она могла бы общаться, делиться своими невзгодами и радостями, задушевно говорить о жизни? О, это проклятое желание русского человека поговорить по душам за жизнь, пофилософствовать, поразмышлять над вечными вопросами о смысле бытия, о Боге, о правде, справедливости. Когда Катя пыталась заговорить об этом с женами компаньонов Джека, они смотрели на нее почти с ужасом, как на сумасшедшую. С какой-то вдруг стати изливать душу перед другим человеком. Только эти сумасшедшие русские способны на подобные самобичевания, покаяния и прочий бред. Даже самый близкий человек, ее муж Джек, этого не мог понять. И долго втолковывал Кате, что изливать душу перед другим человеком, даже очень хорошим, знакомым, приятелем, это значит показывать свою слабость, которую потом, при любом удобном случае, смогут использовать против тебя же. Катя устала спорить с ним и, в конце концов, замкнулась в себе, разговаривала только по делу.